Большой голубой. До сих пор не могу без тревоги слышать жалобного крика, уносимый ястребом птицы. Как услышу, так сиротею. И как увижу осиротелых ребят, спешу купить чего-нибудь и раздаю по конфетке, по прянику. Эта милостыня мне доступнее, чем калекам и уродам на паперти церкви. Я часто вижу тайное страдание на лице мальчугана, и тогда мне кажется, будто кто-то большой, голубой вышел с ним на борьбу. В жизни нужно уметь бороть голубого. Я это знаю, не миновать этого. Но все-таки совсем он один, мальчуган, и я сам отец тогда прошу, умоляю, отец, отец, если уж неизбежно страдать, то помоги этому мальчику побороть голубого, не сделай его напрасной жертвой. Не доведи мне слышать его стон, подобный крику, уносимый ястребом птицы. Есть тайна у курымушки, и такая страшная, что если бы ее братья узнали, так лучше съел бы пшеницы кровавый гусак. Пришло это не от греха, а как-то само собой, когда он смотрел в окошечко яблони на гостей и слушал, как они, такие радостные, хорошо одетые, между собой говорили. «Бедная Мария Ивановна! Вот уж как трудно ей, наверное, с хозяйством. Некогда за детьми посмотреть, и не на что должно быть гувернантку нанять. Дети совсем одичали. А как хорошо бы здесь жить богатым! Это настоящее дворянское гнездо. Смотри, Катя, вот это дерево называется голубая сосна». Ее звали Катя. В другой раз курымушка слышал другой разговор, и ее звали Маруся. Но когда пришла Маруся, Кати не было. И когда Надя пришла, не было Маруси, она всегда была одна. И это она так радовала и так мучила курымушку. Она всему радует и от всего спасает, но тайну эту никому сказать нельзя. И если узнают, то пусть лучше уж явится кровавый гусак. Тайну легко выдать за обедом, когда в разговоре скажут «Маруся!» и вдруг огненно покраснеешь. Раз обмануть, два обмануть, но когда-нибудь догадаются. Спасение тут бывает одно. Когда скажут «Маруся», нужно самому прошептать «кровавый гусак». И тогда встают перед глазами ужасные картины, и ад, и сатана, и небо по краям загорается, конец мира наступает, архангел трубит, встают мертвые. Тогда он бледный сидит за столом, и мать участливо спрашивает: «Что с тобой? Отчего ты такой бледный?» «Должно быть, муху проглотил», — отвечает курымушка. Какой-то старший, большой, добрый и голубой чудится иногда курымушке. Ему бы все это как другу сказать, а он, ведающий всеми тайнами, улыбнулся бы и все с него снял. «Отец, отец, пожалей своего мальчика».